но она удержалась в границах, чести и хвала. Она мне показала и свои очень дорогие цветные карандаши, цену на коробках тоже, и показала, плюнув на палец и потерев одну из своих линий на бумаге, как эти карандаши легко растушевываются. Зачем-то ей это было надо — плевать и размазывать по бумаге. Необходимо было в ответ как-то реагировать, и тут я вспомнила слово «великолепно» от слова «вундербра», то есть «бюстгальтер». И еще пришел на ум кошмарный лозунг над концлагерем Освенцим «Arbeit macht frei», то есть «работа освобождает». И у меня родилось следующее. «Das ist Arbeit wunderbar, Führ». Тут я постучала себя по груди выше желудка. То есть я сказала, это великолепная работа для меня. Скромная милая Лизбет оценила мой лингвистический труд и подарила мне свой каталог. Потом она обзавелась немецко-французским словарем и в следующую нашу встречу как-то тоже стала склеивать фразы, но похвалить меня ей было не на чем. Поскольку во второй заход я ей показала свои маленькие акварели на тонкой бумажке формата А4, я тоже на них намалевала какие-то кургузы и фигуры в процессе вроде бы так. То есть, когда я вернулась от Лизбет в свою душегубку в общежитии, то мне захотелось акварелью выразить воспоминания от работ Лизбет. За вечер я сделала 7 акварелей. Бумаги у меня не было, я сходила в компьютерный зал и взяла там пачечку. Но Лизбет меня не очень одобрила, а просто как мастер и учитель профессионально разделила мои работы на 2 кучки. И одну кучку похвалила, а другую отвергла. Правило, однако, такое. Ежели ты просишь художника показать свои работы, то не мешай одно с другим. Не показывай ему своих работ. Не меняй позицию исследователя и искусствоведа на позицию ученика. Это снижает уровень как твой собственный, так и уровень встречи. Став много снисходительней, Лизбет с помощью словаря мне сообщила, что сама она из города Брюкена, что у нее муж, Мон-Мари, скоро приедет, и он говорит по-французски. Потом этот муж приехал. Мы сидели за одним столом, ужинали и болтали с ним по-французски, после чего Лизбет обиделась и ушла. Действительно, приехал муж ведь не за тем, чтобы болтать с кем-то посторонним, причем на непонятном языке. Я сделала еще 6 таких же акварелей, но уже не стала их показывать Лизбет. Муж у нее был красавец, лет 70, архитектор, бон-виван, и явно бывший жуир. Их игры были, скорее всего, очень давними, очень привычными и всякий раз волнующими. А потом я повесила на свои выставки эти маленькие акварели, сделанные на дешевой бумажке при помощи наших чудных ленинградских акварельных красочек. Потому что если и эти мои ничего не значащие работы, сделанные в тоске и одиночестве душной ночью, в пустых лесах, если даже их положить под хорошее паспорту, да и в хорошую рамку под стекло, то и они тоже над чьим-то диваном займут свое веселое место. Особенно, ежели диван будет тоже с оттенком ультрамарина и берлинской лазури. Каждый день я гуляла по окрестностям, в моей душегубке сидеть было невозможно. В пустых древесно-стружечных лесах, где деловая зреет древесина, березина, соснятина, дубнина, где смертников содержат в поясах. Лизбет уехала, мы с ней так и не попрощались. И вдруг тем же вечером я по приглашению оказалась в мастерской другой художницы, Нины. Нина зазвала меня в свою студию. Уже, видимо, прошел слух о моих визитах к Лизбет. Это Нина уезжала на завтра.